Письма Кристианы Вульпиус, подруги жизни и жены великого немецкого поэта, явление в своем роде уникальное. Писание Кристиане дается с трудом. Гусиное перо в больших, привыкших к физической работе пальцах, она держит неуклюже, слишком глубоко окунает его в чернильницу, острием царапает и прорезает бумагу, мучительно вводя неровные косые буквы и составляя из них слова и фразы. Со знаками препинания она знакома, но правилами правописания себя не утруждает. Пишет она, как Бог на душу положит, и как подсказывает ей ее тюрингский акцент. Фарфор у нее превращается в ворфор, вишня — в вычню, эфигения — в эфегенью. Йоганн Вольфганг фон Гёте не придает этому большого значения. Он прощает Кристине ее безграмотность, а ошибки и чудовищный почерк лишь забавляют его. Она ведь домоправительница, а не каллиграф. О женщинах у него свое мнение. В молодых женщинах мы ценим не разум, а нечто совсем другое, скажет он в 1824 году Йоганну Петру Эккерману. Мы любим в них красоту. Юность, лукавство, доверчивость, характер, их недостатки, их капризы, и Бог знает, что еще, чего и высказать нельзя. Думал ли он при этом и о своей Кристиане? Если в письмах Кристиана пренебрегала всеми правилами орфографии и синтаксиса, то в стилистическом отношении ее послания выразительны, живы, полны эмоций и природного ума. В них отражается ее характер, любовь к природе, женская интуиция, сексуальность, бесстрашие, жизнелюбие, ее любовь к нему, человеку, которого на людях она называла не иначе, как дорогой тайный советник. В письмах же она доверительно обращается к нему на «ты». Во всяком случае, она любила своего тайного советника от всего сердца. «Теперь мне не хватает только одного тебя, любимый», — пишет она ему 7 июня 1793 года, «чтобы могла радоваться вместе с тобою и прижать тебя к своему сердцу и сказать, как я люблю тебя все горячее, что в мыслях у меня только ты один. И потому всякая радость для меня только в половину, когда тебя нет рядом. Я так тоскую по тебе, приезжай как можно скорее. Всего тебе хорошего, мой единственный», — обращается она к нему 2 месяца спустя, 6 августа. А через год выражает свою любовь еще более трогательно. «Вечерами мои последние мысли о тебе, утрами она же первая», — пишет она. «Сегодня мне так тяжело, что я не могла бы дольше выдержать без тебя». Без тебя у меня нет никакой радости. Короче, если тебя нет со мною, то ничего нет. Письмо от 2 октября 1797 года. В 1794 году работы по перестройке и ремонту дома на Фрауэнплан закончены. Здание широкой парадной лестницы, роскошно обставленными комнатами, прекрасными потолочными фресками, копиями античных скульптур и ценнейшими коллекциями предметов искусства теперь целиком принадлежит Гёте. Такой подарок сделал ему герцог. Этот дом, предназначенный для презентации, дом, в котором князь поэтов будет милостиво принимать гостей. И они прибывают, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Люди искусства, ученые, государственные мужи и придворные. Их приглашают к обеденному столу, на чай, на ужин. Хозяин дома сидит с ними за одним столом, ведет высокодуховные беседы, демонстрирует свою ученость, свою славу. Хозяйка дома, которая делит с ним постель в алькове, при этом не присутствует. Скорее всего, она занята работой, которая необходима для проведения всех этих приемов. Она готовит блюда, накрывает на стол, выбирает вина, подает все, что нужно для гостей, но сама им не показывается. Гёте держит ее подальше от своих посетителей, прямо-таки прячет от них. Она, очевидно, принимает их как должное. Может быть, между ними существует такой уговор? Кристиан ведь не умел вести себя в светском обществе, среди образованных людей, а он ее этому не учил. Может быть, он ее стыдится, хочет избежать насмешек и унижений?